Подхожу к домику Михаила и девушек. У них прибавление участка. 2 квадратных метра. Заваленные стройматериалами, досками, рейками, брусками и прочим. Верхом на них сидит Соня и что-то мастерит из 2 деревяшек. Кромсает концы гвоздем. «Пытаюсь сделать диагональный распил», — объясняет она. «Возьмите у нас пилу в аренду», — предлагаю я. «Так ты до ночи не управишься. Мне надо успеть до вечера. Решили деревянный дом делать». Миша сказал, он дешевле и быстрее строится. «А-а-а, ну, если быстрее, тогда, конечно. Это наш единственный шанс. Мы хотим успеть до осени, и погода благоприятствует». «Чему?» «Строительству? Чему ж еще? Тепло и сухо. Что еще нужно?» «Не знаю». Я вспомнила неполитый огород. «Каждому своя погода. Пусть ребята выжмут по максимуму из своей сухости и жары. И, может, встанут, наконец, на ноги. А где Миша и Кира?» «Миша на работе. Ставит столбы на той дороге, что ведет к лесу. А Кира в лесу». «Вы с ней опять поссорились?» «Мы не разговариваем», — вздохнула Соня. «А я плитку обожглась». Я показала ей руку с позавчерашним ожогом. «Ну и что? Рука быстро заживает, а отношения не перебинтуешь и не свяжешь, если они уже разорваны. У нас это на всю жизнь. Я чувствую, она хочет выжить меня из дома и остаться с Михаилом. Прямо не говорит, но постоянно уединяется с ним, нашептывает что-то на ухо и смеется. Вот и сегодня, как только он направился в сторону леса, так ей сразу за ветками приспичило. «По-моему, ты перебарщиваешь». Я представила Киру, из-за кустов следящую, как Михаил с товарищами водружают столб. «А вот мои ребята не ссорятся из-за меня». «Они, наверное, просто тебя не любят», — в сердцах выпалила Соня. «Любят, не любят. Какая разница? У нас другие заботы». Меня охватило жгучее желание поссориться. Насколько букв тянет мое чувство, не знаю, но предпочитаю поскорее уйти подальше от этих разборок. Иду к лесу. Мимо Михаила с лопатой, мимо Киры, которые крутятся рядом с ним. Они машут мне и зовут присоединиться к их компании. Но я качаю головой и прохожу еще дальше, в лес и за поворот. Я направляюсь к Марине. Уверена, она до сих пор живет одна. Стало быть, разборки ей неизвестны, и проблем у нее нет. Я не узнаю местность. Туда ли я пришла? В моей памяти запечатлелась лишь клетка из прутьев. Но сейчас передо мной ни хибара, ни сарай, ни собранные наспех стенки из кирпичей, а деревянный домик, одноэтажный, аккуратный, я бы сказала, изящный, выкрашенный в ярко-розовый цвет. Перед домом клумба с красными цветами. Марина сидит на крыльце, которое тоже розовое. И ступеньки, и навес. На ней светлый брючный костюм, волосы подвязаны лентой телесного цвета. «Вернулись твои?» — сходу спрашивает она. «Давно. Мы уже дом кирпичный построили, и 92-й номер заработали». «И платье у тебя новое», — добавляет она. «Ну, заходи». Я поднимаюсь на крыльцо. Всего 3 невысокие ступеньки. Марина распахивает розовую дверь, и мы входим. Внутри все неожиданно голубое. Маленький голубенький столик — это табуретка, узкая кровать с небесной чистоты покрывалом. От такой резкой смены цветов рябит в глазах. Марина приглашает сесть на покрывало и вздыхает в мою сторону. «Я тоже собираюсь кирпичный дом строить. Этот слишком холодный. Да и цвет мне надоел. Обалдеть можно от такого цвета, говорю я. Вот еще. Я люблю яркие ощущения и оттенки. Мне нравится им противостоять. Но не в собственном же доме. Ты отравляешь ими жизнь. Ничуть. Я умею ими пользоваться. Сильные цвета придают мне уверенность. Только их нужно постоянно менять. Иначе они надоедают и начинают действовать негативно. Следующий у меня на очереди желтый. Ярко-желтый. Искрящийся цитрон. А как тебе рыжий? Слишком мрачный. Она сдвинула брови. Напоминает кирпичи. Но я и имела в виду кирпичи. Нет, здесь я тоже не в своей тарелке. Чуждая всем этим броским цветам и их владелице. Везде чужая, кроме собственного дома. Уже собираешься уходить? Работы много. У тебя же есть мужчины. Пускай они трудятся. Они и так целыми днями на работе. Что за люди, фыркает Марина. Пойми, жизнь и работа — это не одно и то же. Живи в свое удовольствие. На удовольствие нужно заработать, буркнула я. И остановилась у окна с одернутой лазурной занавеской. Из него открывался вид на такой же пустырь, как у нас. Сплошная тоска и сушь. И ни одного удовольствия. «Вы что, на машину копите?» — осведомилась Марина. «На какую машину? Я об этом даже не задумывалась». «А ты задумывалась о том, что мир не так узок, как нам его представляют? Что он не заканчивается на этих дремучих поселениях?» «Догадывалась». «Так вы собираетесь покупать машину?» — кричит Марина мне вслед. Но я уже на открытом воздухе. Удаляюсь. Быстро, как только могу. Иначе не успею к приходу ребят и к ужину, который, я надеюсь, они сами приготовят. Пусть и дома поработают, в конце концов. Но застаю обоих на огороде. Они присели на корточки возле туалета и что-то рассматривают. Нет, не у туалета. Окружили кусты малины. «Ты все пропустила!» — машет мне Веня, чтобы я подошла. Осторожно нагибаюсь и вижу среди зелени несколько розово-красных сочных пятен, словно горящих огоньками на фоне темной листвы. Мы насчитали 6 созревших ягод и еще 8 молочного цвета. Не сегодня-завтра поспеют. «Давай скорее кружку!» «Насобираем к ужину!» Саша уже отогнул плодоносную ветку. «А ужину нет», — отвечаю я и подставляю ладони. «Как нет? Что же ты делала весь день, если даже не заметила, как малина поспела?» «Малина, Марина, машина...» «Сколь разные смыслы!» Вносит перемена всего одной буквы. В кроссвордах одна буква тоже может решить многое. «Когда же вы, наконец, покажете мне эту Марину?» — не выдерживает Веня. «Очень хочется посмотреть на розовый дом». «Вряд ли ты останешься доволен знакомством», — говорю я, представляя ядовито-слащавую наружность и прохладно-голубое содержание. Как-то сразу становится зябко, и уже хочется включить плитку. А ночью вдруг пошел дождь и лил еще 5 дней кряду. Этим ознаменовалось начало августа, а еще сбором нашего первого крупного урожая. Малину мы старались собирать чуть порозовевшей, пока ягоды не размякли от воды и не упали в грязь. Кабачки налились соком, ливни хлестали по их глянцевым бокам, которые, охотно вбирая сырость, толстели от дождя к дождю. Небо хорошенько прокашлялось. дни стояли болезненно хмурые, но у нас в доме всегда было светло и сухо. Я выдернула несколько морковин и хрустела ими за ужином. Ребята тоже не удержались и взяли по штуке на работу. В другой день набралась целая миска гороха. Его вьющиеся жирные стебли густо оплели наш забор, так что и досок не надо. Все, что происходило за забором, нас, в сущности, мало интересовало. Лишь появление сторожей было относительно желанным. Они топтались на участке, осматривали еще не съеденные плоды и не забывали повышать нам индекс. А потом стали прибавляться вещи. Саша с Веней поднакопили денег и купили разом этажерку, байковое покрывало, вполне годящееся под второе одеяло, две теплые фланелевые рубашки и 5 мотков шерсти на третий свитер. Этажерку из 3 полок мы поставили в угол гостиной и сложили на нее все пожитки, кроме посуды и одежды. На нижней полке под газетой договорились держать деньги и ключ от дома. В одну из суббот мы отправились в город. Все втроем покупать матрас. Я лелеяла мечту о матрасе с того момента, как впервые прислонилась спиной к жесткой холодной земле. И позже, когда ложилась на грубые доски. Однако это оказалось не так просто — найти подходящий под нашу кровать размер. Мы полдня проторчали на базаре, но матрас все-таки купили. За 8 рублей. Мягкий, полосатый и толстый, как и положено матрасу. Ребята обмотали меня им и, поддерживая с 2 сторон, повели к дому. Было тяжело и жарко под этим ватным панцирем, но расставаться с ним я не спешила. Как только мы пришли домой, сбросили с кровати одеяло, постелили матрас и улеглись на нем. Высшая степень блаженства. Все. Я больше никогда не встану. Даже ужинать. А Саша встает. Но тут же снова ложится. В руке у него газета. Все та же. Другой у нас нет. И в сотый раз с особым выражением зачитывает. Оптико-механический инструмент. И не успевает дочитать до конца. «Нивелир!» — перебиваем мы с Веней. «Лучше отгадайте количество пунктов, на которые должен подняться наш индекс с приобретением матраса». Я переворачиваюсь на другой бок. Пусть и правый понежится. 2, — без запинки отвечает Саша. «С этажеркой и рубашками будет 3, — добавляет Вениамин. Я глажу щекой полосатую ткань. Устраиваюсь поудобнее и засыпаю раньше времени и без ужина. Близится день рождения нашего дома. 15 сентября. Мы купили еще одно пальто, дошли до 98 уровня и занимаемся сбором урожая. Отрадная пора. Уже сняли весь лук, кабачки, морковь и горох. От малины остались сладкие воспоминания. Подошел черед свеклы, репы и капусты. Я по-прежнему вожусь в огороде. Время от времени захожу в дом полюбоваться на пальто. Оно длинное, драповое, прекрасного черного цвета. Веня выложил за него 7 рублей, и оно подходит всем без исключения. Я снимаю пальто с гвоздя и в который раз примеряю. Еще я разобрала летние вещи. Сложила аккуратно легкие брюки и рубашку, мое нарядное платье, завернула в газету и отправила на нижнюю полку этажерки. До будущей весны. Возле дома ребята вырыли яму, выложили ее деревяшками, а сверху прикрыли широкой дощечкой. Это наш погреб, Здесь будет храниться урожай. Думаю, он доживет в худшем случае до середины ноября, а в лучшем — до Нового года. У меня такое чувство, что зима пройдет без приключений. Ведь мы совсем скоро доберемся до сотого коэффициента. Не позднее, чем соберем весь урожай. 0, 0, 0, 100. Это такая значимая цифра. Я бы сказала, магическая. Верю, что с ней у нас многое изменится. Может, даже все? Я хватаюсь за ботву и выдергиваю еще один бордовый корнеплод. Часть нашего сотового индекса. Думаю, он уже созрел. И мы тоже. У калитки остановилась машина. Не грузовик с бидонами или столбами, а частная, легковая, насыщенного свекольного цвета. Я пригнулась и краем глаза наблюдала, как из нее вышел мужчина, подошел к забору и оперся об него локтями. Не дай бог сломает, сразу будет платить штраф. И что ему нужно, владельцу этого шикарного четырехместного автомобиля, от наших 17 квадратных, незатейливо обустроенных метров, и от меня лично? «Как урожай?» — спрашивает он. «Ожидается?» «Уже имеется». «Ну и что дальше?» Я поднимаюсь, смотрю незнакомцу прямо в глаза. Они у него небесно-голубые, как Маринина занавеска, а костюм темно-синего цвета, и брюки, и пиджак. Дорогие, наверное. А вот это бордовое, что торчит? Оно как называется? Указывает он на свеклу. Первый раз кто-то посторонний заинтересовался моим огородом. И вообще, это первая приличная машина, которая остановилась возле нашего дома, как раз напротив моего первого метра. Я берусь за скользкие листья и тащу. «Ух ты! Какой огромный! Неужели вы сами вырастили?» «Сама. И не только свеклу. Иду к погребной яме, смахиваю крышку и извлекаю на свет урожай. Для начала самый большой кабачок. Демонстрирую его на вытянутых руках. Мужчина кивает и поднимает большой палец. Он все еще опирается на наши доски. Это кабачок, это репа, а вот капуста. Я обхватываю тугой качан. Хотите попробовать? Что вы, не стоит тревожиться. Я и так верю, что они вкусные. Это вот кто? Рыженький, толстенький. У меня такое впечатление, что вы овощей никогда не видели. Видел, конечно, но сам никогда не выращивал. Кто ж вас этим занимается? Никто. Я на рынке покупаю. И на участке у вас ничего не растет? Почему же? Деревья растут. Яблони? Сосны? Не понимаю. Я уже вплотную приблизилась к забору. Как можно пренебрегать собственностью? То есть не использовать землю по назначению, а сажать какие-то тривиальные сосны? Их и в лесу полно. Ладно бы еще цветы. Они радуют глаз. Они красивые. Сосны тоже, перебивает он и смотрит на меня пристально. Но их красота гораздо выше. Нужно немало потрудиться, чтобы насладиться их очарованием. А вы тоже красивая. Знаете об этом? Нет, первый раз слышу. Я разворачиваюсь к нему в профиль. Я же себя не вижу. Как я могу судить? Знаю только, что у меня темные волосы и серые глаза. У вас не просто глаза. Взгляните. Он распахнул передо мной мою же калитку и пригласил к машине. Затем развернул ветровое стекло и, когда я подошла, показал мне мое лицо. Я долго его разглядывала, но ничего особенного не увидела. В общем, оно было таким, каким я и представляла. Но вот мое рабочее платье, Оно все в грязи и заплатах. Мне становится стыдно. Я опускаю глаза. Это не глаза. Это два озера после дождя. Нет, не озеро. Два моря. В них отражаются мечты затонувших кораблей и лунные дорожки, если вы понимаете, о чем я. Вот какие у вас глаза. Я не знаю, что ответить. Конечно, я не догадываюсь о существовании кораблей, но чувствую, как моя рука скользит по прохладной отполированной поверхности. А какая у вас машина? Не такая уж хорошая. Скоро новую буду покупать. А какой у вас коэффициент? Неважно. Он открыл дверцу. Может, я обидела его своим бестактным вопросом? Но он не сел, а лишь порылся на заднем сиденье, достал маленькую яркую коробочку, открыл и протянул мне. Это, конечно, не капуста. Улыбнулся, взял коричневый ромбик и положил мне в руку. Но тоже вкусно. Конфета. Сама собой она целиком оказалась у меня во рту. Вот это и есть то, что называется сладкой жизнью. Я млею, перекатывая конфету от десен к небу и обратно. Хочу замедлить процессы разложения шоколада. Но он тает, и мне остается только сказать спасибо. Но вместо этого я говорю: «Извините, мне надо отлучиться». И бегу в дом. «Не буду вас задерживать», — слышу за спиной. Я врываюсь и сразу кидаюсь к этажерке. Достаю с нижней полки пакет с одеждой. В спешке тереблю газету. Она хрустит и разрывается пополам. Хватаю платье. Резким движением сбрасываю старое и натягиваю новое. Оно застревает на плечах, и я истерично дергаю за юбку. Но в какой-то момент понимаю, что могу порвать. Успокаиваюсь и продолжаю тянуть. Когда я выбежала из дома, машины уже не было. Даже не слышалось ее гудения. А со стороны города подходили ребята. Вени беспечно насвистывал. Саша болтал пакетом. «Чего это ты вырядилась?» — пропели они мне своими обыденными голосами. «Собралась куда-то?» «Уже вернулась. Захожу вместе с ними обратно. Мы сковородку купили и масло. Овощи жарить будем», — хвастается Саша. «Жарьте!» «А это что у тебя на губе?» Его глаза в ужасе округляются. «С правой стороны. Коричневая. Что это?» «В земле испачкалась», — говорю и слизываю. «Ела?» — Саша в полном недоумении. «Упала. Испачкалась. Потому и переоделась». Я перевожу дух.